греховный Сына Бог послал, стал сидящим в тьме светло сиять. Он источник света, только в нем для души покой мы обретем. Тебя обрети к нему, поспеши скорее.